Глава сороковая. Томас прикрыл дверь, прижался лбом к окну и долго вглядывался в темноту, пристально, словно желая убедиться, что пастор ушел навсегда. Затем повернулся и, грустно оглядев нас, стянул с головы парик. «Акта эст фабула», — устало проговорил он и растерянно опустил взгляд. Примечание. Пьеса сыграна. Латинской. Конец примечания. Мы молчали. Томас сел на стул и закрыл лицо руками. Альберт упал на колени подле Бигги и, приобняв ее, осторожно провел рукой по шее, проверяя, не ранена ли она. Теннисон тяжело дышал, опираясь одновременно на опрокинутый стул и стол, и не отводил глаз от двери. Внезапно мне подумалось, что священник захочет украсть лошадь, возможно, того здоровенного ютландского жеребца, и улизнет. Томас должен действовать. «Две минуты!» — послышался вдруг негромкий вскрик, и я в ужасе взглянул на трактирщика. Тот по-прежнему стоял в углу, обняв супругу, испуганно глядя на часы. Я обернулся. Длинная стрелка миновала цифру 55 и приближалась к 60, а маленькая стрелка практически достигла 12. Мое сердце почти остановилось, и у меня перехватило дыхание. Судный день! Он наступил. Томас поднял голову и огляделся. Теннисон с грохотом поставил свой стул и шумно уселся на него, от ужаса широко раскрыв глаза и разинув рот. С его губ сорвался жалобный стон. Трактирщица подвела своего супруга к ближайшему стулу и заботливо встала рядом, а фон Хамбург опустился на стул, не сводя глаз с циферблата. Мы все смотрели на часы, даже Альберт, но, судя по его взгляду, он и сам толком не понимал, зачем. Неугомонное тиканье будто стало настойчивее, и пока стрелки переползали последнюю белую полоску, мы все затаили дыхание. Медленно, едва заметными рывками, стрелка передвинулась к краю большой цифры 60, приближаясь к самому верху. Казалось, даже ветер, ни разу не смолкавший весь вечер, стих и прислушивался. Голова моя опустела. Ровное тиканье заполнило собой все — голову, тело, комнату. Все, кроме часов. В мире ничего больше не существовало, лишь часы и предрешенность, страх перед концом времени. Я смотрел на стрелку, а передо мной мелькали картинки. Вот ветер тихонько колышет простыни, и те зовут меня «Иди сюда». «Иди, и увидишь, что мы скрываем». Одна за другой простыни начали отодвигаться, и меня поглотила белая, живая, колышущаяся масса. Она липла ко мне и кричала: «Смотри же! Пойдем, и ты все увидишь». Она толкала меня вперед, к последней простыне, за которой вырисовывалась темная фигура. Я медлил. Мне не хотелось туда, но она надвигалась. Я уже мог разглядеть светлые волосы. «Поднять! Надо поднять!» Я закричал. Но мой крик потонул в звучном бое часов, и видение растаяло. Бом-бом-бом-бом. Не в силах шевельнуться, каждый из нас пересчитывал удары. 7, 8. 9, 10, 11, 12. Последний удар заполнил мою голову и эхом отразился от стены, а я, боясь вздохнуть, смотрел в окно. Ничего не происходило. Ничего. Ни огня, ни херувимов. Та же кромешная тьма. Прежние морозные цветы на окнах, прекрасные и холодные, тот же завывающий ветер. Ничего не изменилось. Все мы медленно вздохнули. Не знаю, кто начал первым, но все вдруг разразились радостными криками, посылая в окно свои торжествующие взгляды. Мы больше не боялись. Буря — это только буря. Ей нас не сломать. Ее мы выдержим. Мы все выдержим. От нашей радости, улыбок и смеха в харчевне словно стало светлее. Вскочив, я совсем позабыл про пистолет, и тот со стуком упал на пол. Я испуганно ждал выстрела, но его не последовало. И я подбежал к Томасу и восхищенно хлопнул его по плечу. Профессор слегка улыбнулся. Я схватил его руку и попытался что-то сказать, но слова застряли в горле, и я с глупой улыбкой опять уселся на стул. К профессору подошел фон Хамбург. Он тоже крепко пожал ему руку и, растерянно улыбнувшись, сдавленно пробормотал «Спасибо», после чего вернулся к супруге и безжизненной тряпичной куклой опустился на стул рядом с ней. Трактирщица погладила мужа по голове и, широко улыбаясь, прошла на кухню, где поставила на огонь большой котел. Дожидаясь, пока вода закипит, хозяйка разлила всем пиво и по рюмке водки, непрестанно поглядывая на супруга, чтобы убедиться, что с ним ничего не случилось. В ответ фон Хамбург улыбался ей. Такая всепоглощающая забота явно смущала его. Бигги встала и тоже удалилась на кухню помочь хозяйке. Они тихо переговаривались, и трактирщица хихикала, совсем как юная девушка. Из кухни госпожа фон Хамбург вынесла чашку горячего дымящегося чая и поставила перед супругом. «Что это?» — изумленно спросил фон Хамбург, недоверчиво принюхиваясь. «Это чай. Он придаст тебе силы, чтобы успешно пережить наступивший год». И, усевшись на колени к супругу, госпожа фон Хамбург поцеловала его в лоб. «Ради меня! Выпей его ради меня!» Трактирщик, подув, осторожно отпил из чашки. Видимо, на вкус чай оказался вполне сносным, и он сделал еще несколько глотков. Томас тихо усмехнулся и подмигнул Бигги. «А что, если священник взял лошадь и добрался до жилья? Такой исход не давал мне покоя». Томас посмотрел на меня, потом перевел взгляд на дверь и ответил. «Альберт навесил на дверь конюшни замок. Все заперто. Если пастор и сможет куда-нибудь зайти, то только сюда». И профессор кивнул на дверь в коридоре. «Я, видишь ли, вовсе не был уверен, что заставлю его сознаться в убийстве. И если бы мне это не удалось, то отпустил бы его на все четыре стороны и передал его жизнь в руки Божьи. Поэтому я попросил Альберта все запереть». Томас с сожалением посмотрел в сторону кухни, где трактирщица с Бигги шутили и смеялись. «Я и не предполагал, что он примется кому-нибудь угрожать. В его возрасте. Раненый». Мы взглянули на Теннисона. Повалившись на стол и не выпуская из рук кружки с пивом, тот спал, широко разинув рот и обнажив черные гнилые зубы. С теплом в голосе Томас проговорил: «И вот кто оказался нашим спасителем. Правда, с благодарностью придется подождать до завтра». Он засмеялся и отхлебнул пиво. Сзади послышались шаги. Альберт шумом уселся на скамью и положил на стол пасторскую Библию. «Так мы не узнаем, где он раздобыл эту мерзость», — проговорил конюх, подвинув книгу к профессору. Томас погладил немецкие буквы на переплете. «Нам это уже известно. Пастор столько рассказал, что обо всем остальном нетрудно догадаться». Он полистал книгу, а затем открыл на последней странице. «Это старая католическая Библия, но не на латыни, а на немецком. Роскошная вещь. Она могла принадлежать монастырю или передаваться по наследству в каком-нибудь княжеском роде. Вот здесь написаны цифры. 1559 и слова «Михельсбергский монастырь». Если мне не изменяет память, именно так называется доминиканский монастырь неподалеку от Гейдельберга. В свое время этот монастырь прославился рукописными книгами, и некоторые из них перевели на немецкий, что для этого времени было в новинку. Эти тома нередко украшали удивительной красоты. Я сильно закашлялся. Томас озадаченно посмотрел на меня, потом уныло потер подбородок. Итак, видимо, я не ошибусь, если скажу, что книга принадлежала нашему юному соседу, герцогу Готторпскому. Когда я высказал такое предположение, пастор не стал отрицать. К тому же, если выстраивать логическую связь, то лучшего объяснения не придумаешь. Трактирщик встал и подошел поближе. «Думаю», — задумчиво продолжал Томас, — «события развивались следующим образом. Пастор Фриш, потеряв семью, осиротел, и лишь ненависть поддерживала в нем жизнь. Во всех постигших его семью несчастьях он обвинял короля, которому и решил отомстить. Однако в одиночку такой замысел не осуществить, и пастору понадобилась помощь. Итак, кто же мог поддержать такое отчаянное и противозаконное дело? Ответ напрашивается сам собой. Даже здесь, в Южной Ютландии, всем и каждому известно, как люто и неистово ненавидели датскую королевскую семью герцоги Готторпские, на протяжении поколений подогревавшие свою ненависть. Рассказав герцогу о своих замыслах, пастор Фриш заручился полной поддержкой Готторпского правителя. Нам и самим довелось понять, насколько красноречивыми бывают пасторы, а герцога едва ли пришлось долго убеждать. Руками пастора герцог хотел поднять в Дании смуту, причем без особой опасности для себя. Герцог Фредерик Кристиан прекрасно понимал, что если молодого короля убьют, новый наследник престола отыщется не сразу. Начнется борьба за корону, и страна на долгие месяцы останется без правителя. Такова уж слабая сторона единовластного правления. И в этом случае герцогу с его шведским свекром, королем Карлом, проще будет воевать против датской армии. Томас аккуратно закрыл Библию. Полагаю, что все закончилось бы нападением. Но зачем? Поинтересовался трактирщик, отхлебнув чаю. Этому графу Данжели, который, по вашим словам, вовсе не был графом, зачем ему понадобилось убивать пастора? Это и есть самый сложный вопрос, на который я не нахожу однозначного ответа, и который не нарушал бы логических умозаключений. «Здесь мне остается лишь догадываться», — глубокомысленно ответил Томас и потянулся к жилетной пуговице. Очевидно, граф и герцог были знакомы, и тем не менее граф намеревался разрушить герцогский замысел. Как он сам сказал, Марии, он хотел отрубить одну из длинных рук герцога. Профессор мельком взглянул в сторону кухни, мимо трактирщицы. Граф даже не скрывал своей симпатии к герцогу. И, насколько я успел узнать графа, герцога это характеризует не с самой лучшей стороны. И тогда тем более удивительно, что Данжели действовал против герцога. Томас отхлебнул пиво и пустился в дальнейшее рассуждение. «Смею предположить, что граф получил деньги от некоего фон Беркольца, герцогского врага, которому стало известно о кознях герцога. Возможно, это купец из Любека или Гамбурга, судя по тому, что вы, фон Хамбург, нам рассказали. Кто-то, кто собирался извлечь выгоду, разрушив герцогский замысел. Таково мое первое предположение, которое мне самому кажется наиболее вероятным. Другое, более надуманное предположение, но не будем исключать и его». Томас огляделся, словно засомневавшись вдруг, что подобные мысли уместно высказывать при собравшихся. «Мне известно, что короли, как новый, так и прежний, всегда пытались внедрить в герцогскую свиту осведомителей, или, если угодно, шпионов, чтобы предотвратить поползновение герцога. Однако дело это непростое. Герцог по натуре своей подозрителен и окружает себя в основном немцами и шведами, но, несмотря на это, не стоит исключать, что сейчас в его ближайшее окружение затесался осведомитель, который что-то разнюхал о кознях пастора и герцога и отправил весточку в Данию. Ведь кто-то здесь поручил графу убить пастора и сорвать герцогские планы. Независимо от того, какое из этих двух предположений верное, мне не дает покоя один вопрос. А именно... Он на миг умолк, а по лбу у него пролегла глубокая морщина. Как в вещах графа оказалось шведское ружье? Этот факт наголову разбивает все мои теории. Хотя, с другой стороны, профессор сконфуженно улыбнулся, ученым порой приходится довольствоваться недоказанными теориями. И это вовсе не означает, что они неверные. Он умолк. Мы тоже молчали. Версии лучше ни у кого из нас не имелось. «И зачем только граф хранил при себе расписку?» — спросил я наконец. «Ведь она могла бы его выдать». «Да», — согласился Томас. «Возможно». «Думаю, из осторожности. Капитан Риго понимал, что его заказчик, этот фон Беркольц, впоследствии сможет обвинить его в краже и попытается вернуть деньги. И в этом случае лучше иметь при себе доказательство, что деньги получены законно. Возможно, также капитан сохранил расписку, чтобы позже потребовать еще денег. А откажись фон Берхольц платить, Риго пошел бы на шантаж и принялся бы угрожать. Что покажет расписку, например, герцогу и донесет тому... Почему сорвался план нападения на короля? Возможно, фон Берхольц не желал огласки и не хотел, чтобы кто-то узнал, что за убийством пастора стоит именно он. По этой причине Риго потребовал расписку, с которой потом не расставался. Однако здесь нам, конечно, остается лишь догадываться. Томас пожал плечами, словно извиняясь. Но вряд ли мы когда-нибудь докопаемся до истины. Естественно, когда мы доберемся до Риба, я постараюсь выяснить, кто такой этот фон Беркольц, но едва ли мы получим ответ на все вопросы. Мы надолго замолчали, вдыхая доносящийся из кухни запах горячего супа. Тишина прячется в стенах. Давящая, всепоглощающая. Даже моя одышка становится частью этой тишины. Мое дыхание тонет в тишине. Хорошо, что я лежу в постели. Уж слишком велико желание встать и пройтись по комнате, нарушить молчание, привлечь внимание князя, заставить его говорить. А так я могу тихо лежать и наблюдать за ним. Прочитав последнюю страницу рукописи, князь Реджинальд долго молчал, устремив в пространство невидящий взгляд, а затем ухватился было за пуговицу, но тут же выпустил ее из рук, словно обжегшись. Я улыбнулся. Даже спустя много лет после собственной смерти Томас Буберг продолжает совершенно удивительным образом завоевывать человеческие души. «Он никогда не умрет», — думаю я, плотнее прижимая к ногам грелку. Внезапно князь вскочил и направился к двери, но у порога остановился и, наградив меня недоумевающим взглядом, кивнул и махнул рукой, очевидно желая сказать, что скоро вернется. Да что с ним такое? Мне хочется спать. В последнее время я работал дни напролет, и сейчас, закончив повествование, чувствую притаившуюся в суставах усталость. Я, как говорится, устал до мозга костей. И тем не менее я ощущаю облегчение. Укладываясь спать, я иду навстречу ночи с открытым сердцем. Воспоминания о том, что я увидел в прачечной, уже давно не тревожили меня. Однако зима еще не закончилась, и душа моя ищет успокоения. Думаю, мне уже не дождаться весны. Но меня это не волнует. В моей жизни было немало весен. Я устал. Я вспоминаю последние исписанные страницы.